Колумб. Когда Колумб все же прибыл на место встречи, я удивился собранным силам, так как среди обычных линкоров империи Арвар пятого поколения в системе присутствовало еще и два довольно уникальных корабля. По своему размеру, они были тяжелыми линкорами, вот только имели в составе своего орудий главного калибра минимум по две двуствольные башни, с орудиями, которые выделялись своим размером. Судя по огромным компенсаторам и размеру стволов, это были орудия переходного варианта между главным калибром линкора и орудиями боевых станций Империи Арвар. Хотя ранее даже тяжелые линкоры в основном вооружались только стандартным калибром, и различие было лишь в количестве этих самых башен. К примеру, у обычного линкора Империи существовало 8 четырехствольных артиллерийских установки главного калибра. У тяжелого линкора таких артиллерийских установок было уже десяток, и количество снарядов, которыми они могли засыпать противника, было гораздо больше. Однако, в отношении этих двух кораблей, я бы не сказал, что количество – это признак качества. Все только по той причине, что снаряды из таких двух орудийных башен могут фактически уничтожить корабли противника буквально с одного попадания. По крайней мере, корабли класса линейный крейсер, или даже некоторые линкоры, например, линкор Империи. О данном случае про линкоры Республики Хагдан или Федерации Ниви я даже не говорю. Хотя, учитывая бронирование линкоров Федерации средней броней, можно понять, что им и так хорошо достанется. Так как, когда будет уничтожено его силовое поле, этот линкор окажется практически беззащитен перед тяжелыми и сверхтяжелыми снарядами такого монстра. И он просто будет уничтожен. Уже поэтому я понимаю всю сложность этой ситуации. Адмирал Бирну Мугаби действительно решил пойти ва-банк. Такие корабли просто так не делают. Я, конечно, уже слышал о том, что в продаже появились корабли пятого поколения этой империи. Но также слышал и о том, что продаются только стандартно вооруженные корабли. Стандарт – это была маленькая хитрость варварской империи. Мало кто об этом знал. Но я ориентировался уже благодаря именно тем закупкам, которые делали те же самые наемники, покупающие такие корабли. Как вы думаете, по какой причине такой разумный, купивший корабль пятого поколения, начинает его сразу модифицировать? Например, меняет разгонные двигатели, ставит другой гиперпривод. Я уже молчу про орудийные башни, а секрет прост как три копейки. Дело в том, что когда продается подобный корабль на сторону, то продается он отнюдь не в той комплектации, которая отправляется на службу во флот Империи. Например, тяжелый линкор пятого поколения несет 10, а то и 12 орудийных башен главного калибра. И это не считая таких вот мутантов, как эти два линкора, имеющиеся в распоряжении этой великой семьи. Так вот, в чем вся хитрость? Линкор, который продается налево, имеет у себя 8 орудийных башен. Заметьте, 8, а не 10 или даже 12. Да, эти башни четырехствольные, но орудия там стоят четвертого поколения, не пятого. Конечно, кто-нибудь тут же бы намекнул на тот факт, что пятое поколение, по привычке разработчиков Империи Арвар, имело бы уже минимум 5 стволов, а не 4. А вот тут вы ошибаетесь. Дело в том, что даже в этой империи были вынуждены остановиться на 4 орудийных стволах, так как пятиствольная орудийная башня имела очень большой размер, слишком уж большую, и величина этого механизма многократно увеличилась. В результате на корабль нельзя было установить большие орудийных башен, так как в данном случае происходило не уменьшение механизмов, в виду их совершенствования, так что тут ничего не поделаешь. Приходилось учитывать основные проблемы, которые возникают в этом случае у тех, кто хочет обзавестись такими кораблями. В основном проблема была именно в том, что имперцы при такой продаже от линкора пятого поколения оставляли в основном только корпус. Все же остальное имело отношение к четвертому поколению. Так что, я все это прекрасно понимал. Поэтому и говорил, что адмирал Бирну Мугаби очень сильно постарался, собрав все возможные силы, который только смог, и уже только эта подготовка говорила о серьезности его намерений. Видимо, он действительно отступать не собирался, вот только основная проблема заключалась именно в том, что на прорыв должен идти корабль, который никто не ожидал, то есть, Колумб. Как только мне удастся войти в эту звездную систему, мне придется попытаться локализовать ударную силу противника и принять соответствующие меры. Задумчиво усмехнувшись, я понял, что в данном случае придется задействовать тот самый гиперметатель. Например, снарядить его теми самыми торпедами, которые я успел прикупить. Это был прообраз знаменитой торпеды Бралманис, которая имела отношение к четвертому поколению технологий конфедерации Делус. Торпеда Брагнис имела отношение к третьему поколению, и была крупнее, чем ее потомок, но имела достаточно мощный по своей силе боевой заряд из Гаксия. Такая торпеда медленно разгонялась, но имела внутри боеголовки искусственный интеллект того же самого третьего поколения. Такая торпеда, имея специальные ускорители, могла задерживать свое движение, а также и резко ускоряться, хотя выхлоп пламени становился далеко виден. Учитывая тот факт, что после выстрела из гиперметателя эти торпеды разовьют огромную скорость, можно понять, что скорее всего она не будет использовать свой двигатель во время разгона. Но когда определенная скорость или участок пути будет достигнут, ускорение будет включено, и тогда эта торпеда с еще большей скоростью понесется в корабль врага. Представив себе эту картину, я понял, что у меня есть возможность запускать в противника минимум по две такие торпеды на огромной скорости. Когда на борт моего корабля прибыл сам адмирал, наша беседа пошла по тому самому пути, который я и спланировал. Как я и ожидал, у этого разумного был именно такой план, на который я рассчитывал. Видимо, он тоже не был чужд логике и прекрасно понимал, что появление линкора Империи Арвар сразу привлечет агрессию защитников системы себя. Однако, при этом следовало также понимать тот факт, что без особых проблем тут не обойдешься. Я заранее догадывался, что из-за интересов семьи Мугаби все же получу нужное мне, и поэтому лучше действовать сразу и наверняка. Согласно моему плану, в момент нападения на вражескую систему, я сразу же выпускаю в разные стороны свои корабли, разведчики, воспользовавшись их малозаметностью, но про полную невидимость и не говорю. Я постараюсь нанести удар противнику максимально эффективно. Учитывая систему самонаведения в торпедах, у меня будет возможность попасть в корабль противника, даже не особо прицеливаясь в него. Достаточно будет всего лишь выстрелить хотя бы примерно в тот сектор, который мне нужен. И все. Остальное за меня сделает сама система наведения этих торпед. Именно так я и решил действовать. Но самому адмиралу об этом знать не обязательно. Ведь в первую очередь я рассчитывал на то, что атакую самые мощные корабли противника. В этом случае, такие корабли я достаточно быстро смогу вывести из строя. А значит, они будут принадлежать мне как трофей, согласно договору, который мы заключили. Но и этому адмиралу храбрости было не занимать, ведь он откровенно заявил о том, что на своем флагмане пойдет вслед за мной. Уже поэтому я понимал, что этот арварец весьма серьезно настроен, и вполне возможно постарается предпринять все возможные меры, чтобы я получил как можно меньше трофеев, и говоря это, я не шучу, ведь он наверняка постарается вовремя ввести корабли в бой, так как я понимал одну большую сложность. Этот разумный намеревался бросить мой корабль вперед, и не один раз, все только по той причине, что он явно не собирался останавливаться на одной системе, а мне так будет даже и проще, ведь, чем больше эффективности достигнет наш с ним союз, тем больше долг этой семьи передо мной. Колумб. Когда мы наконец-то выдвинулись в первую звездную систему, выбранную в качестве цели, я приказал Колумбу выдвигаться вперед на средней скорости, ведь мне было совершенно ни к чему демонстрировать своим союзникам все возможности корабля, тем более, что наше передвижение было рассчитано до мелочей. Мы старались рассчитать движение кораблей с такой скоростью, чтобы они вошли в систему с разницей, в лучшем случае, в 1.5-2 часа. Проблемой для адмирала Бирну Мугаби было то, что у меня стоял гипердвигатель Эй, и благодаря ему мой корабль передвигался в гиперпространстве гораздо быстрее. Да, если бы я совершал дальний прыжок, разрыв во времени мог бы составить почти сутки. То есть, чем дальше мы бы летели, тем сильнее был бы разрыв. Тут же, они рассчитывали данные с обычного среднего гиперпривода похожих кораблей Республики Хагдан. А я и не спорю. В результате, когда мой Колумб ворвался в систему, оккупированную кораблями Эй, он опережал наших союзников на довольно приличное время. Первый корабль эскадры адмирала вошел в систему через 5 часов, а не через 2, как планировалось. Конечно, кто-нибудь скажет, что с моей стороны подобный риск ни к чему, особенно, если учитывать главный фактор проблемы, которая могла у меня возникнуть. Ведь я в таком случае гораздо дольше буду находиться перед кораблями противника, а значит, привлеку к себе слишком много внимания. А на это и был мой расчет. Когда Колумб вошел в чужую систему, я тут же выпустил из своего ангара все москиты или корветы, которые имели возможность своими усиленными сенсорными комплексами как можно быстрее составить для меня тактическую схему этой звездной системы. Мне это было важнее всего. Мы даже выпустили того самого разведчика АИ, который мне достался в наследство. Его сенсорный комплекс был достаточно хорош, и поэтому, прикрываясь корпусом Колумба, этот корабль включил свои системы распознавания на полную мощность. Буквально через пару минут передо мной распахнулось огромное пространство, испещренное различными пунктирными линиями, а также заполненное многочисленными точками, обозначающими потенциальных противников. Как я и ожидал, появление корабля, в создании которого использовались технологии АИ, привлекло внимание местных хозяев, и они напрямую начали пытаться обращаться ко мне, видимо, предполагая то, что видит перед собой какую-то новую разработку гения абсолютного искусственного интеллекта, который руководил их государством. Я же этим моментом воспользовался. При помощи сенсорных комплексов своих разведчиков я быстро постарался локализовать главную угрозу для нашего вторжения. Ретранслятор. А что вы думали? Ведь они тоже не идиоты. У них тоже имелись свои ретрансляторы, через которые можно было посылать сообщения. И этот ретранслятор нужно было уничтожить первым. По сути, что такое ретранслятор? Это передатчик, который работает через гиперпространство. Он делает прокол и посылает информацию. Все эти ретрансляторы Содружества создавали огромную систему, которая позволяла общаться между собой на огромных расстояниях. И было бы смешно, если бы цивилизация АИ не попыталась перенять эту возможность координировать свои действия на огромной дистанции без нужды использовать гиперпередатчики. Определившись с местоположением ретранслятора, я приказала наводить на него те самые средние модифицированные тоннельные орудия. Они должны были повредить его или уничтожить. В мою же задачу входило вычислить главную ударную силу системы обороны, то есть самые большие и мощные корабли. Таких в них было минимум два. Тяжелый ударный линкор 8-го класса, по крайней мере, так он назывался в базах данных Дестроера, которые я уже расшифровал и вовсю мог использовать для своих нужд. Именно поэтому я сейчас старательно пытался перекомпилировать их. Также я опознал сверхтяжелый носитель класса Рой. Этот сверхтяжелый носитель, хотя и был внешне похож на обычный тяжелый носитель АИ, но мог нести на борту от 500 до 700 москитов. Такая здоровенная кубическая конструкция, которая чем-то напоминала куб Боргов, просто было немножко вытянутым в длину, и имел скошенную переднюю и заднюю часть, своеобразная трапеция в темноте космоса. Но я не прельщался, отлично понимая, что даже этот с виду слабый корабль, у которого все должно быть направлено на работу с системами москитов и их поддержкой, имел в качестве главного калибра 6 средних плазменных орудий. 6 штук. По сути, он мог сам заменить 2 или даже 3 тяжелых крейсера в бою. Кроме того, броневые плиты, которыми он был покрыт, ни в чем не уступали броневым плитам линкора. Уже только поэтому стоило его опасаться. Когда я начал распределять цели, то у меня возникли некоторые конфликты. В первую очередь я, естественно, намеревался уничтожить ретранслятор. Тут уж ничего не поделаешь. Но метатель нужно было наводить на корабль, который представляет самую главную угрозу. Немного поразмыслив, я понял, что в данном случае мне придется наносить удары по носителю, ведь он может в течение буквально пары минут выпустить практически всех своих москитов. Их не нужно заряжать, заправлять, ожидать, пока пилоты добегут до своих кабин и займут места. Их просто выбросит за борт при помощи катапульт, что тоже было весьма интересной технологией. Надо будет этот кораблик потом как следует расковырять, там может быть много интересного. Как я уже говорил, технологии механоидов ушли далеко вперед, а учитывая тот факт, что у меня на борту было 4 эскадрильи москитов, такая возможность запуска москитов мне может действительно пригодиться, и поэтому мне лучше об этом побеспокоиться заранее. Так что, этот вопрос был вполне интересен, если не сказать более того. Так что я решил, что вторым по своей значимости объектом для моего внимания будет именно этот носитель. Вот только чем по нему бить? Пока метатель заряжал свои накопители, я пытался понять, чем же лучше нанести удар. Нужно сделать так, чтобы этот корабль сразу вышел из строя, полностью и бесповоротно. Я уже подготовил снаряды с торпедами, но при этом понимал, что не все так просто. Быстро потребовав от инженеров, чтобы они внесли изменения в систему наведения, я выстрелил первым залпом именно по носителю. Я понимал, что сейчас, пока эти корабли замерли в ожидании моего ответа, они более всего уязвимы. И даже более того, ретранслятор тут же будет обстрелян моими тоннельными орудиями среднего класса. Три снаряда должны с ним разделаться, после чего у меня будет время. Тяжелый ударный линкор восьмого класса будет пытаться меня атаковать, но для этого ему нужно потратить время. То самое время, которого у него просто может и не быть. Он был слишком далеко от меня, и для того, чтобы приблизиться на расстояние выстрела, ему придется потратить гораздо больше времени, чем мне перезарядить метатель. Кроме метателя на этот же носитель я решил навести и остальные орудия вроде тех же самых тоннельных промежуточных. Шквал огня, который обрушится на этот корабль, должен лишить его возможности по противостоянию. Конечно, кто-нибудь тут же постарается напомнить мне о том, что у такого корабля должно быть достаточно мощное защитное силовое поле, которая сумеет отразить такую атаку. В данном случае это все было именно так. Вот только проблема в том, что в обычном состоянии, как сейчас, силовое поле находилось максимум на уровне 30% от своей мощности. Ну, кому нужно насиловать эмиттеры силового генератора, учитывая тот факт, что в первую очередь важно сохранить их работоспособность на случай боевого столкновения. Но когда они поймут, что перед ними враг, то эмиттеры тут же начнут выходить на 100% мощность, а этого времени я не должен им дать. Так что я намеренно приказал двум торпедам из той тройки, которые будут выпущены через метатель, не сразу включит ускорители, а немного промедлит. Одна торпеда должна была нанести удар в силовое поле, заставив его схлопнуться, а две других уже должны будут ударить в борт корабля. Учитывая факт того, что вслед начнут бить те самые промежуточные орудия, можно было понять, что у противника шансов не остается. Я собирался накрыть шквалом огня именно этот носитель, и готовился нанести по нему даже удар тем самым малышом, которого некоторые разумные по какой-то странной аналогии называли толстяком. По крайней мере, так его почему-то называли в республике Хагдан. Просто я, когда покупал там боеприпасы через Орден Воссоединения, столкнулся с этим фактом, и был достаточно сильно удивлен. Теперь же это все значение не имело. Значение имело только эффективность моего расчета. «Капитан, они уже начинают нервничать», — раздался на мостике сухой голос Христофора, который всего лишь констатировал факт того, что обмен информацией между кораблями противника ускорился. А значит, начинается время активного противостояния. Ведь называть дураками представителей абсолютного искусственного интеллекта я бы не стал. Они достаточно быстро могли провести необходимые аналогии и логические линии, догадавшись о том, что перед ними вражеский корабль. И поэтому можно было понять, что в данном случае мне действительно нужно уже начинать действовать. Отмахнувшись от Христофора, я ожидал только сигнала о том, что метатель готов к бою, так как после его выстрела начнется активное боевое столкновение. Ведь понятно же, что в данном случае нужно действовать одновременно. Из всех орудий огонь. В этот раз я не стал сам прицеливаться или пытаться вмешиваться в работу орудий. Я рассчитывал на работу Христофора. Только он мог полностью синхронизировать одновременный удар из всех орудий по выбранным целям. А целей у нас сейчас было только две. Тот самый ретранслятор и объект, который я распознал как сверхтяжелый носитель. Надо будет потом впоследствии попытаться разобрать ретрансляторы, ведь узнав их коды, а также и возможности шифрования, я, может быть, получу шанс вмешиваться в такие информационные передачи, и при этом иметь какие-то возможности для себя дополнительно. Все-таки разведку никто не отменял, а информация в этом мире Содружества иногда стоит очень дорого. Я это уже знал, так как неплохо на ней подзаработал. Уже потом, после окончания боя, я захотел увидеть то, как выглядел Колумб во время первого выстрела. С ней эту информацию, как телеметрию, передал потом один из корветов, разведчиков. Практически одновременно открылись все шахты и шлюзы, а также и бронеколпаки, откуда выдвинулись орудия. Выбранные цели уже были подсвечены несколькими сенсорными комплексами, так что говорить о пристрелке было бессмысленно. Поблизости находилось несколько малых кораблей и, которые также были обстреляны, но этим кораблям хватило импульсов из турболазерных пульсаров, которые буквально разрезали их на куски. Меня же беспокоило только то, как я разделаюсь с ретранслятором и носителем москитов. Как ни странно, в этой звездной системе он был один. Видимо, именно из-за этой группировки, которую мог нести на своем борту такой корабль, длиной в 4 километра, никто не посчитал нужным держать здесь еще один носитель хотя бы среднего класса. Действительно, Это было вполне логично. Вот только эта логика в данном случае для представителей искусственной расы станет ошибочной. Наблюдая через разделенный экран за происходящим в звездной системе, я с удовольствием и нескрываемой радостью увидел то, как три снаряда из средних тоннельных орудий по очереди врезались в ретранслятор, находившийся немного правее от моего корабля. Как раз с той стороны у меня была одна такая усиленная башня с средними тоннельными орудиями. И доворачивать корабль даже не пришлось. Три поочередных удара развернули ретранслятор и раскололи его на два куска. Теперь он был уже нефункциональным. После чего я обратил внимание на носитель. Как я и запланировал, несущиеся на огромной скорости торпеды, имевшие у себя систему самонаведения, достаточно быстро сумели обнаружить цель и слаженно отреагировать на введенные изменения. Одна из торпед, практически сразу, как только был сброшен кокон, добавила себе скорости, включив форсаж и те самые реактивные ускорители. По сути, на данный момент эта ракета увеличила свою скорость многократно, минимум в 1,5-2 раза больше, чем мог двигаться тот самый снаряд из тоннельного орудия, именуемый в простонародье болванкой. Цель перед ним была по сути одна, и достаточно крупная, чтобы не промахнуться. Две другие торпеды включили свои двигатели с опозданием в секунду, но этого времени хватило, чтобы первая торпеда оторвалась от них минимум километров на 30-40. Конечно, на просторах Вселенной, или даже одной звездной системы, это мелочь, но не в данном случае. Первая торпеда, врезавшись в засиявший силовой кокон носителя, действительно сумела его перегрузить, а две другие достигли уже незащищенного таким энергетическим барьером корпуса корабля. Три взрыва поочередно всколыхнули темноту пространства, и тут же резкими щелчками, отдающимися буквально зубной болью у меня в голове, защелкали тоннельные орудия, которые я сам модифицировал. Они били прямо по этому носителю. Мне нужно было сделать все возможное, чтобы этот корабль не смог выпустить своих москитов. Конечно, я понимаю, что таким образом его можно уничтожить. Мне бы этого не хотелось, но выбора не было. Если этот коробок сумеет выпустить хотя бы половину своего роя, мне будет проще самому застрелиться, так как эти москиты сумеют наверняка прорваться даже сквозь мою оборону. А мне бы этого явно не хотелось. Я не для этого доводил своего Колумба так долго до ума. Вторая башня со средними тоннельными орудиями, находившаяся с левой стороны от перевала корпуса моего корабля, также сделала пару залпов по носителю. По крайней мере, именно столько понадобилось, чтобы я заметил главное, что происходило с этим кораблем. Он потерял управление. Корабль начал закручиваться вдоль своей оси, после попадания нескольких снарядов в носовую часть. При этом было заметно, что его никто не пытается как-то позиционировать при помощи маневровых двигателей. А это говорило уже о том, что контроль над кораблем потерян. Приказав Христофору следить за носителем, я начал наводить главный калибр на тот самый ударный линкор, который сейчас медленно, но верно разгонялся в мою сторону. Этот корабль ничем сейчас не отличался от стандартного поведения боевых кораблей Республики Хагдан. Эти фанатики, республиканцы, тоже старательно рвались в ближний бой, ведь главный калибр у них был одинаковый – плазма. Так что тут ничего не поделаешь. Подпускать близко его нельзя. Я понимаю, что у меня есть силовое поле, которое может отразить плазменные заряды. Но при этом я также понимаю и то, что он вооружен тяжелыми плазменными орудиями в количестве 8 штук. И эти 8 штук тяжелых плазменных орудий могут достаточно быстро перегрузить мой силовой щит, хотя он и комплексный. Но рисковать мне не хотелось. Попутно я перевел на него огонь тоннельных орудий, стараясь бить вокруг его носовой части. По той причине, что не хотел повредить именно орудие. Знаете, многие разумные в первую очередь такие корабли бьют в нос, чтобы лишить его главного калибра, а вот мне этот главный калибр очень был нужен. Именно поэтому я и хотел разобраться с этими кораблями ранее, чем в систему войдут линкоры Империи Арвар. Эти чернокожие ребята ни с кем разговаривать на душещипательные темы не будут. Они зальют шквалом огня всю эту звездную систему. Однако, если корабли уже будут выведены из строя, эти разумные не станут их атаковать. Чем есть шанс воспользоваться? Когда метатель перезарядился, я приказал зарядить его торпедами, но уже с немного другим исправлением в их программной системе. Удар будет наноситься по касательной, в центральную и заднюю часть корпуса. В первую очередь по той причине, что орудия должны достаться мне целыми. Поэтому нужно пробить его борт, выведя из строя двигательную систему, остановив перемещение этого судна. Второй выстрел из метателя оказался также эффективен. Как я уже говорил, искусственный интеллект, который был предназначен только для наведения на цели маневрирования, у представителей конфедерации Делус был достаточно быстрым, так как в первую очередь нужно было рассчитывать маневры. Так вот, выпущенные с метателя с огромной скоростью торпеды описали своеобразную окружность, возившись не в носовую часть корабля, а как было задумано, поочередно вдоль по корпусу за серединой его перевала, ближе к корме. Три мощных взрыва, которые спокойно прошли сквозь территорию, где ранее было сбито тоннельными орудиями силовое поле, врезались в борт корабля и заставили его точно так же потерять скорость и управление. Как я говорил, противокорабельные торпеды Конфедерации были весьма опасны. Однако, если бы в данном случае речь шла именно об обычном наведении таких устройств на цель и их перемещении с обычной стандартной скоростью, подобной эффективности достичь просто бы не получилось. Хотя бы по той причине, что те же самые искусственные интеллекты систем защиты кораблей и а такие стояли практически на каждой турболазерной батарее и приравнивались примерно к пятому классу в Содружестве, могли бы перехватить и просчитать их путь движения, но к таким скоростям они не привыкли, и поэтому ни одна турболазерная батарея этого тяжелого линкора не успела среагировать, когда эти огненные стрелы, ураганом пронесясь через разделяющее нас пространство, врезались в корпус корабля и принялись рвать в клочья его броню. Потеряв скорость, этот тяжелый линкор пытался выровняться, чтобы все-таки добраться до Колумба и открыть огонь из своего главного калибра. Все-таки все орудия были целыми, но я не собирался давать ему такой возможности. Развернувшийся корабль получил в борт еще несколько зарядов из средних тоннельных орудий, а также и промежуточные орудия били по его броне, не давая возможности развернуться, чтобы атаковать противника. А когда метатель перезарядился, я решил добить его тем самым малышом, который толстяк, не знаю, я его что так называю, ассоциация у меня остается одна, это здоровенная, 4 метров в диаметре, а в длину 12 метров, бочка с взрывчаткой и детонатором, ну, если вкратце говорить, но по своей разрушительной мощи, она была достаточно мощной, и поэтому, я не собирался ни с кем церемониться, достаточно было и того, что этот снаряд пролетел расстояние между нами немного медленнее, чем те же самые торпеды. Вот только останавливать его было некому. Мощный удар и взрыв, всколыхнувший космическое пространство, даже заставил меня подпрыгнуть на своем диванчике и ударить по подлокотнику кулаком, что явно говорило о моей радости. Но пока что радоваться слишком было еще рано. Я видел то, как из-за планеты, которую можно было использовать как базу, появилось еще несколько тяжелых кораблей и... Причем эти корабли явно имели тяжелое вооружение. Там было несколько линкоров и еще больше крейсеров. Вот только проблемой для них было то, что они сразу разделились. Дело в том, что у каждого корабля, в зависимости от его размера и класса, была своя собственная скорость. И тут ничего не поделаешь. Крейсера естественно вырвались вперед, а линкоры тянулись сзади. Меня радовало только то, что в данном случае они действительно разделились и их не поддерживали москиты. Видимо, из-за учета тех самых москитов, которые были на сверхтяжелом носителе, какой-то гениальный разум из этих искусственных мозгов решил оставить здесь в основном корабли, не имеющие поддержки в виде истребителей или даже штурмовиков. Хотя, заметив то, как со стороны врага начали выдвигаться москиты, изображаемые на экране в виде своеобразного облака мелких точек, я понял, что все-таки здесь москиты остались, но их было гораздо меньше, в лучшем случае 5 десятков. Я с большим трудом сдержал истерический смех. Это же как нужно было зажраться, что я говорю в лучшем случае 5 десятков. По сути, можно было понять сейчас одно. По какой-то глупости я решил, что справлюсь с ними без проблем. Нет, у меня были те самые ракеты, доставшиеся в память от тяжелого корабля Конфедерации Делус, но я не был уверен в том, что их хватит и для уничтожения такой группировки москитов, и мне бы не хотелось такого столкновения. Раздраженно скрипнул зубами, я приказал стартовать в моем москитам. В отличие от противника, они набирались все это время опыта. Я учил их самым различным стилем ведения боя, и все только благодаря тому, что им пришлось сражаться с живыми противниками в учебных боях, а вот у АИ ничего подобного не делалось. Так что, можно было сразу понять тот факт, что в данном случае у меня действительно имеется шанс, шанс заполучить желаемое, при этом, постаравшись избавиться от потенциального противника достаточно быстро и эффективно. Я уже говорил о том, риск – дело благородное, но только не тогда, когда ты можешь глупо погибнуть. Поэтому я собирался предпринять все возможные меры, чтобы этого не случилось, приготовив системы артиллерии Империи Арвар, которые имелись у меня на борту корабля. Я приказал зарядить их той самой картечью. Пусть будет неприятный сюрприз для потенциальных противников. Кроме того, их должны были встретить те самые пульсары, заранее приведенные в боевую готовность. После чего, из-за кормы Колумба в сторону противника пойдут мои истребители, тоже готовые к бою. Посмотрим, к чему они так усиленно готовились, и чему научились. Как я и ожидал, встретившие противника на дальнем расстоянии турболазерные системы, заставили противника занервничать. Не ожидавшие от меня такого приветствия москиты АИ принялись хаотично маневрировать. Вот только в данном случае хаоса в их движениях не было ни копейки. Дело в том, что все это было точным расчетом алгоритма движения москитов, чтобы сбить меня. Но и у моих систем наведения были такие алгоритмы, и достаточно много. Я специально для этого, для системы ближней защиты, как я ее называл, выделил целый кластер эскинтов, которые достаточно быстро и эффективно просчитали алгоритмы движения целей. Как только эти москиты приблизились на расстояние удара средними пульсарами, по ним был произведен очередной залп, который не дал им ни единой возможности избежать такого столкновения. Из полусотни москитов до моего Колумба добралось едва полтора десятка, но даже они могли значительно подпортить мне жизнь, учитывая тот факт, что забывать об их эффективности мне просто не стоит. Однако, я здесь их уже ждали. Я не стал подпускать их на ближний бой. И навстречу этим москитам из-за корпуса Колумба вынырнула волна моих москитов. В первую очередь я бросил вперед именно москитов АИ. Мне просто хотелось выяснить то, насколько они стали эффективнее, после всех этих тренировок, стоит ли вообще тратить время, пытаясь их чему-то обучить, или же не стоит вообще с этим как-то возиться. Так вот, даже по предварительным подсчетам стало понятно, что мои москиты стали эффективнее процентов на 15-20. Но мне также еще повезло, что противников для них было не так уж и много. Когда они схлестнулись, яростно завертевшись на виражах, Христофор информировал меня о том, что в систему вошел флагман эскадры Империи Арвар. К тому времени я уже сумел расстрелять еще два линкора и три тяжелых крейсера. С остальными пусть, так уж и быть, разбираются бойцы адмирала Бирну Мугаби. Ведь он сам прекрасно понимает, что если я в одиночку очищу эту звездную систему, то в данном случае именно я буду претендовать на нее, а не он. И долг его семьи возрастет многократно. Я же больше вмешиваться в бой не собирался. Хватит и того, что я уже наворотил. Пусть уж император хвалит своего великого адмирала, который так эффективно разделывается с врагами. Тем более, что его орудия уже имели полную телеметрию с моих сенсоров, и буквально с первого же залпа это продемонстрировали, выведя из строя рвущиеся вперед корабли противника. Как я и рассчитывал, адмирал тоже дураком не оказался. Самый главный свой калибр, те самые промежуточные орудия, которые были крупнее орудий линкора, но немного меньше орудий боевой станции, наводил именно на линкоры. А вот с крейсерами принялся разбираться именно при помощи стандартных орудий линкоров Империи. Снаряды что там были достаточно тяжелыми, но бить из тех тяжелых орудий по крейсерам было глупо. Все равно, что из пушки стрелять по муравьям. Тем более, что противник, заметив мою бездеятельность, тут же попытался переключиться на этот линкор, потеряв дополнительное время. А когда в систему вошел второй такой линкор, следом за которым вошел тяжелый носитель, противником адмирала вообще стало кисло. Дальше все происходящее напоминало просто избиение. Я же в данном случае вмешиваться в происходящее не собирался, так как просто не видел в этом никакого смысла. Мне было достаточно и того, что несколько довольно серьезных трофеев попали ко мне в руки, а с остальным пусть разбирается сам этот арварец. Тем более, что даже те корабли, которые подавляют его пушки, я смогу забрать по нашему договору. Так что особо я ничего не терял, зато имел возможность повысить свои собственные навыки и набрать новые трофеи. В первую очередь меня интересовали те самые пусковые шахты для москитов, ведь в данном случае Колумбу не нужно было открывать ангар и выпускать этих москитов скопом, как обычных разумных. Их выплевывает специальная катапульта, как те же самые семечки или торпеды в торпедном аппарате. По сути, скорострельность такой катапульты зависела от многих факторов. В первую очередь от самого количества своеобразных зарядов. А что будет, если я ее модифицирую? Надо будет посмотреть, что там за механизм заряжания. И говоря о такой стрельбе истребителями, я не шучу. Эти москиты действительно не просят ни еды, ни специальных подходов к себе, чтобы пилот мог до них добраться. Рядом должна быть только техническая обслуга. И все, не более того. Благодаря этому, такой кораблик всегда готов к бою, в любое время дня и ночи. В отличие от обычных москитов, на которых летают мои пилоты, даже несмотря на то, что я их заранее готовлю к бою, они добрались до своих москитов уже в тот момент, когда корабль был в системе противника. А в этом случае могли возникнуть большие проблемы, если бы нас встречали агрессивно сразу же по прибытии в эту систему. Это мне еще повезло вывести из строя их носитель буквально первым же выстрелом. А если бы у меня не было этого метателя, если бы я, к примеру, первым выстрелом смял только силовой щит у него, даже если бы мне удалось последующими выстрелами из тоннельных орудий повредить часть этих самых ячеек для выпуска москитов, у него был второй борт, я не знаю сейчас того, что произошло, но этот корабль достаточно быстро вышел из строя, а это напрямую говорило мне об эффективности ведения огня. Подумав о том, как отреагируют на эту информацию представители службы безопасности Федерации НИВИ, я с большим трудом сдержал свой смех. Скорее всего, мне придется сделать так, чтобы эти разумные не решились использовать подобное вооружение в регулярном военном флоте. Нет, я, конечно, понимаю, что его было бы нужно использовать. Вот только существует проблема. Как только это оружие появится в регулярных войсках, то вполне возможно и то, что оно появится и в доступе на черном рынке. Мне бы этого не хотелось, ведь тогда подобное вооружение достаточно быстро перейдет границы и попадет к другим разумным, которые являются врагами Федерации, а также могут быть и моими врагами. Поэтому вооружать врагов таким оружием было бы нежелательно, тем более, что я видел его эффективность. Я видел то, как оно может стрелять даже торпедами третьего поколения, которые могут наносить серьезный вред кораблям минимум шестого поколения, по отношению к кораблям той же конфедерации. Надеюсь, дальше объяснять не нужно. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же заявит мне о том, что с моей стороны подобное довольно предвзято по отношению к тому же государству, к которому сам я имею отношение. Я бы на вашем месте так не говорил, хотя бы по той причине, что выживать в этом мире мне приходится самостоятельно. Так что говорить о том, кому и что я должен, просто бы не стал. Та же служба безопасности Федерации тоже могла бы проверить все эти теории на практике. Им кто-то мешал? Нет, им никто не мешал. Но они, вместо того, чтобы попытаться использовать это оружие или провести какие-то испытания, решили воспользоваться таким наивным дурачком, как я. Я что, им за это спасибо сказать должен? А если бы это орудие взорвалось, например, в тот самый момент, когда я пытался бы выстрелить тем самым толстяком или малышом? Вы знаете, чем чреваты такие повреждения кораблю, особенно когда взрыв происходит внутри самого корабля. Ничего хорошего меня в этом случае не ждало. И что мне делать дальше? Из-за всего этого я прекрасно понимал, что сама служба безопасности в отношении меня не особо переживала или дергалась. А значит, и мне нет никакого смысла. Скажу им о том, что это обычное тоннельное орудие, только сверхбольшого класса. Если учитывать, что те же самые орудия для мобильных баз занимают около 400 метров, а стреляют примерно так же по скорости перезарядки, то в данном случае нет никакого смысла продолжать работу над этим орудием. А вот я попутно узнаю информацию про того, кто разработал это оружие. Мне это нужно на тот случай, если я захочу найти какие-нибудь расходники, или же запчасти для этого вооружения. Ставить еще одно такое орудие на мой корабль нет смысла. Просто уже будет некуда. Да и одно такое орудие уже продемонстрировало свою эффективность. Поэтому я даже не особо задумывался. И не пытался, честно говоря. Сейчас мне нужно было подобраться к моим трофеям, чтобы подчистить их от всего ценного. Тем более, что у меня были коды технической службы АИ, которые можно было передавать в прямом эфире для доступа к разбитым кораблям. Хитрость ситуации была в том, что как только я передаю такие коды на корабль, тот в первую очередь оценивает мой размер. Ну, сами подумайте. Приближается корабль довольно крупного класса, передает сигналы, что он технический. Естественно, что корабль приготовится к техобслуживанию, чем я и пользуюсь. А когда искусственный интеллект этого корабля сообразит, что происходит, уже будет поздно. Ведь по его тоннелям уже вовсю будут бегать мои дроны, диверсанты, и просто обесточивать все его системы. Поэтому я даже не стал отвлекаться на противостояние кораблей адмирала Бирну Мугаби с оставшимися в живых защитниками этой системы. Пусть сам их добивает. Тем более, что у него были и десантные корабли, набитые рабами, штурмовиками, и вполне достаточно москитов, чтобы разогнать остатки противника. Главное, чтобы у него хватило ума не дать никому сбежать с этой системы, а я пока подберу обломки ретранслятора, а также и свои трофеи начну потрошить. Теперь уже на меня никто не отвлекался, ведь я тоже ни по кому не стрелял, а зачем мне тратить боеприпасы? Достаточно и того, что я выбил главную ударную силу, а остальное теперь уже за адмиралом и его бойцами. Ну что, начнем. Я решительно потер руки, когда понял, что у меня появилась возможность наконец-то заняться трофеями. Так как войска адмирала сейчас были заняты, старательно добивая остатки механоидов, не сумевшие защитить систему, я мог спокойно заняться мародерством. Более того, меня интересовало то, по какой причине достаточно быстро два тяжелых боевых корабля вышли из боя. Нет, я, конечно, понимаю, что в большей части виноват я, ведь это именно мои снаряды разнесли вдребезги их защиту. Но при этом также понимаю еще и тот факт, что можно понять одно. Я считал, что мне придется потратить на них гораздо больше снарядов, чем пришлось сделать на самом деле. Значит, там может быть какой-то фактор, который я просто не учел, и к которому не был готов. Учитывая все это, мне нужно было понять слабые места этих кораблей. Может, я попал как раз в такое самое слабое место? Корабли АИ просто были выведены из строя совершенно случайно, для этого надо сделать все быстро, пока сам этот арварский адмирал не спохватился. Хотя в данном случае можно понять, что эти корабли принадлежат мне как трофей, и тут ничего не поделаешь. Говорить, конечно, можно было бы многое, но в данном случае проблема заключается в том, что на этих кораблях еще полностью не проведена зачистка. А значит, можно понять, что враги наверняка остались там в активном состоянии. Исходя из этого, можно было понять, что я могу получить проблемы при попытке захватить этот корабль, бездумно высаживая туда свой десант. Рисковать своими собственными бойцами по глупости я не собирался, и поэтому понимал тот факт, что мне нужно заранее предусмотреть подобные столкновения. Учитывая то, что у меня в наличии имелись коды доступа от тех же самых АИ, которые мне достались в наследство от кластера К-5012-56, я понимал, что есть возможность перехитрить этот искусственный интеллект, а тем более, его систему защиты. Все только из-за того, что в данном случае те же самые эскинты защитных установок имели у себя заранее прошитые приоритеты. И эти приоритеты как раз и касались тех самых кодов доступа технического персонала, который я намеревался изобразить. Вряд ли такое возможно, что искусственный интеллект корабля передал информацию о моем судне всем подобным системам обороны. Скорее всего, из-за того факта, что ему приходилось самому руководить кораблем, он не считал нужным проводить подобный обмен информацией. И в данном случае я имею все возможности добиться нужного результата. Поэтому я и направил свой корабль в сторону первого такого трофея, находившегося ко мне поближе. Это был тяжелый ударный линкор, который я намеревался использовать. Приблизившись к нему на известное расстояние для ведения активного огня его орудиями, начал транслировать уже направленный сигнал корабля технической службы, который прибыл для проведения ремонтных работ. Судя по тому, что на меня не отреагировал ни один из тех самых турболазеров, которые вообще-то должны были еще действовать, я понимал главный фактор. Этот корабль действительно признал меня и дает возможность пройти дальше. В первую очередь на борт этого корабля, когда Колумб подошел вплотную и соединился с ним своеобразным переходным шлюзом, по которому скользнули дроиды, диверсанты. А что вы хотите? Я не особо доверял происходящему, и поэтому не видел смысла гонять челноки, тем более, что мы находились в абсолютно безвоздушном пространстве. Зачем мне все это делать, когда проще подойти борт-а-борт и объединиться единым каналом, чем я и занялся? Кроме того, мне самому хотелось побывать на борту этого корабля, но атмосферы и системы жизнеобеспечения там не было, да и ни к чему она дроном. Поэтому мне пришлось одевать самую мощную защиту, которая была у меня в наличии. Те самые СКАФ, доспехи пятого поколения Республики Хагдан, которые имели отношение к тактическому персоналу. Мне удалось как-то их заполучить, и теперь я ими старательно пользовался. Следом за дронами, диверсантами внутри линкора и бросились ремонтные дроны. Я использовал только те устройства, которые имели отношение к ИИ. Так как не собирался рисковать и обнаруживать на борту чужого корабля наличие дроидов Содружества, которые могут привлечь к себе слишком много внимания. Хотя бы по той причине, что эти дроиды имеют отношение к другому производителю, и явно вызовут ненужный ажиотаж со стороны управляющего кластера эскинтов. Уже только поэтому можно было понять то, какая сложность может возникнуть у меня на ровном месте. Все-таки те дроиды просто не имели нужных доступов, и могли в любой момент привлечь к себе интерес со стороны внутренней системы защиты корабля АИ. Так что тут все было вполне понятно. Пусть дроны разбираются с дронами. Ремонтных дронов я подстраховал также и боевыми дронами. Но в данном случае проблем не возникло. Дроны, диверсанты достаточно быстро достигли того самого распределительного узла и выяснили, что он был сгоревшим. Скорее всего, мой удар достиг именно этого участка и полностью обесточил весь корабль. Вот вам и главная ошибка строителей таких кораблей. Они делали всего один распределительный узел, откуда шла вся энергия по кораблю. И это было их главной ошибкой. Ведь стоит вывести из строя такой энергетический узел, и корабль просто обречен. Кто бы что ни говорил, но в данном случае можно понять тот факт, моя предусмотрительность, которая заставила сделать на Колумбе 4 таких энергетических узла, взаимосвязанных между собой и взаимозаменяемых, была вполне понятна, так как именно подобным образом можно было избавиться от слабости подобных кораблей, уязвимости энергетического узла. Остальное особого значения не имело. Важен был сам факт того, что есть такая возможность, и не более того. В первую очередь мои дроны отключили управляющий кораблем кластер эскинтов, после чего принялись за дальнейшее потрошение трофея. Заменив кластер на эскинт, который уже был перепрограммирован, я сразу постарался восстановил тот распределительный узел и принялся за работу. Теперь этот кораблик, по сути, был для меня большой ремонтной базой, так как можно было понять одно: я могу его использовать так, как пожелаю. Возможно, кто-то подумал, что я начну тут же пытаться восстановить этот тяжелый корабль. Со стороны простого наблюдателя это может показаться простым и доступным вариантом решения, если не учитывать того факта, что после такой атаки корабль был сильно поврежден, и в некоторых случаях корабли проще строить заново, чем восстанавливать. Вот и тут было точно так же. Все только по той причине, чтобы после мощных ударов, которые получил этот корабль, всю его внутреннюю систему и каркас буквально повело. И поэтому мне оставалось провести полный демонтаж того, что уцелело на этом судне. После чего, остатки нужно будет отправить на переработку. Судя по тому, что адмирал Бирну Мугаби пытался выйти со мной на связь и предложить помощь своих штурмовиков, он явно переживал по поводу того, справлюсь или я с попыткой дронов АИ захватить мой корабль. Ну, что ж, такое рвение было похвально. Вот только в данном случае, он не ориентировался в ситуации, чем я и воспользовался. Мои ремонтники деловито принялись потрошить трофей, собирая все в единую кучу. Попутно я, при помощи двух имеющихся на борту автоматических буксиров, решил подтащить к месту этой разборки поврежденный носитель, который меня интересовал тоже достаточно сильно. Передав коды опознавания этому кораблю, мои буксиры под управлением таких же эскинтов АИ, ну не доверял я обычным пилотам такие коды, приволокли на место так называемого ремонта новую жертву. И теперь все то, что происходило, можно было попытаться классифицировать как одно ничем не прикрытое мародерство. Когда я понял, почему носитель после первого же залпа не выпустил хотя бы часть своих москитов, то долго смеялся. Основная проблема для этого корабля заключалась в том, что внутри, как и основная часть корабля АИ, он представлял обычную ажурную конструкцию или, проще говоря, раму. Переходов или тоннелей в нем не было, видимо, из-за экономии материала при строительстве такого крупного корабля. Так вот, первый же удар торпедами, нанесенный в практически незащищенный борт корабля, нанес повреждения не только его бортовой броне, но также и самой конструкции. По сути, удар, видимо, какой-то из торпед, сдвинул броневые листы, перекосив те самые ячейки, откуда при помощи катапульты стартовали москиты. Люки ячеек были закреплены, и поэтому москиты остались в своих ячейках без возможности вмешаться в происходящее. Скорее всего, сам этот корабль строился с очень малым запасом прочности самой конструкции корпуса, что и оказалось его слабой частью. Потом, нанеся еще несколько ударов в его борт, я также вывел из строя энергоузел. Чем больше я сталкивался с такой проблемой кораблей АИ, тем больше понимал, что именно этот участок системы и уязвим более всего. Надо будет в следующий раз рассчитывать свои удары именно в этот распределительный узел, чтобы корабли доставались мне менее поврежденными. Конечно, кто-нибудь тут же попытается мне намекнуть на тот факт, что еще неизвестно то, будет ли следующее противостояние с подобным противником. В данном случае я даже не сомневаюсь в этом. Все только по той причине, что прекрасно знаю одно. Судя по радостным воплям адмирала, который не скрывал своих эмоций, учитывая фактически великолепную победу над противником, на одной этой звездной системе дело не остановится. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же напомнит о том, что адмиралу предстоит потратить не один месяц на борьбу с оставшимися целыми дронами, которые окопались где-нибудь на рудных базах или в астероидном поле. Но вы немножко ошибаетесь. Этим делом заниматься будет уже не он лично, а управляющий этой звездной системы, который будет назначен от этой великой семьи империи. Сам же адмирал Бирну Мугаби должен всего лишь выбить отсюда основные силы противника и дождаться монтажа того самого боевого пояса со станции, которая будет защищать эту систему. А это произойдет достаточно быстро. Сомневаюсь, что к тому времени я успею переработать все свои трофеи до нужного мне уровня. Однако, всегда есть вариант. Надо будет заявить о том, что мой корабль был поврежден, так как мне нужно как-то объяснить тот факт, что на борту моего корабля будут производиться ремонтные работы. Ведь мне нужно будет подумать над решением вопроса с теми самыми катапультами, которые выпускают в космическое пространство москитов АИ. Тем более, что я решил действительно их модифицировать. Я знал, что возле каждой из этих катапульт стоят своеобразные механизмы заряжания, наподобие той самой пистолетной обоймы. Я же решил немного исправить это положение, воспользовавшись опять же системой Гатлинга. Фактически, мне не нужно было устраивать на борту своего корабля сотню подобных ячеек, чтобы выпустить достаточно быстро всех москитов, а достаточно было сделать, к примеру, по две ячейки с каждого ребра моего корабля, а всего, по сути, их было бы с стороны кормы, где как раз тот самый перевал защищает москитов при старте от попадания снарядов противника. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит о том, что у меня имеется в передней части корабля стартовый отсек вроде ангара. Зачем мне еще какие-то фантазии? Он мне тоже пригодится. Ведь мне нужно будет куда-то принимать эти москиты при возвращении, но через прямой канал они будут попадать в специальный сектор, где будут проходить техобслуживание, в автоматическом режиме занимать позиции и подготавливаться к дальнейшему ведению боя. Возможно, что кто-нибудь тут же заявит о том, что все это бессмысленно. У меня же есть довольно неплохой ангар, почему бы мне именно им и не пользоваться? Держать всю группировку москитов в одной зоне, где их проще контролировать. Ну, давайте начнем хотя бы с того, что я не хотел привлекать внимание различных разумных к тому, что у меня на борту находится довольно крупное количество дронов АИ, которые являются довольно опасными бойцами. Кроме этого, я понимаю то, что ни к чему смешивать москитов обычных разумных и дронов, которые должны обслуживаться немного по-разному. Ведь в этом случае можно понять тот факт, что могут возникнуть различные коллизии и даже никому не нужная путаница. Именно поэтому мне и нужны были механизмы перезаряжания этих обслуживания с корабля, носителя дронов. Сам же этот корабль я намеревался попытаться немного подремонтировать и превратить в целый контейнеровоз. Должен же будет кто-то таскать за мной мои основные трофеи, которые могут не влезть в грузовые отсеки Колумба. Вполне возможно, что тут же кто-нибудь вспомнит о том, что на кораблях АИ полностью отсутствует система жизнеобеспечения. А значит, отправить на таком корабле кого-то из членов своего экипажа я просто не смогу. Вся штука в том, что я и не собирался этого делать. Пока что это будет автоматический корабль, идущий на привязи за моим кораблем. Разрешение на передвижение в гиперпространстве он будет получать от меня. Разрешение на ведение огня он тоже будет получать от меня. Все ясно без каких-либо дополнительных пояснений. Тем более, что он будет передавать действующий идентификатор моей корпорации, в котором будет стоять отметка о его трофейной принадлежности. Конечно, кому-то подобное может и не понравиться, но я в данном случае чужим мнением не особо интересуюсь, ведь я сам прекрасно понимаю, что места на борту моего корабля уже не так и много, так что можно заранее понять, что имеется возможность возникновения каких-либо конфликтных ситуаций или эксцессов. На всякий случай уточнив у адмирала Бирну Мугаби по поводу трофеев, я отправил свои автоматические буксиры на новую охоту. Сейчас пока что я занимался перетаскиванием всего, что только можно, на борт Колумба и своего трофея, который я решил назвать просто и непредвзято «Кузя». Ведь именно у этого домового был сундучок со сказками, а этот корабль был своеобразным сундуком, везущим мои трофеи, которые впоследствии могут пригодиться. Взять хотя бы те же самые реакторы и аналогов которым на территории Содружества найти просто невозможно, может быть я что-то впоследствии продам, а что-то оставлю для себя. Например, те же самые запасы боевых москитоистребителей и штурмовиков, восполнить на территории Содружества невозможно. Так что с этими боевыми единицами так все ясно и понятно. Тем более, что на борту носителя было довольно большое количество различных расходников, которые могли мне впоследствии пригодиться. Поэтому я сейчас прекрасно понимал, что все это мне действительно нужно, и нет никакого смысла выбрасывать все это, отдавая на переработку тем же самым арварцам. Эти разумные подобные технологии не используют, и поэтому можно понять заранее, что такое оборудование в лучшем случае будет действительно отправлено на переработку для постройки тех же самых линкоров империи. И все только для того, чтобы усилить мощь государства или отдельно взятой великой семьи. Именно поэтому мне приходилось сейчас собирать все возможное. Как я уже говорил, в данном случае основной проблемой был тот факт, что многие разумные, кому в руки попадала такая техника, тут же старались их продать в руки государств, которые их исследовали и перерабатывали. Уже только поэтому можно было понять фактор того, что подобное развитие событий мне никакой выгоды не принесет. Я слишком привык к качеству оборудования, которое получал в виде таких трофеев. Так что, чтобы сохранить работоспособность моего корабля, мне действительно придется постараться, собирая и разыскивая все возможные трофеи, до каких только дотянутся мои руки. Тем более, когда есть прямая договоренность, в отношении того, что всего найденное в этой звездной системе, становится моими трофеями, если я того пожелаю. Уже только поэтому я понимал, что у меня есть действительно серьезный шанс, на который я мог рассчитывать. И не воспользоваться этим шансом с моей стороны будет довольно большой глупостью, которую я себе позволить просто не мог. Старательно собирая все трофеи с поврежденного линкора, я постарался снять с него все орудия главного калибра и все, что только было можно. Конечно, вы заинтересуетесь тем, зачем, к примеру, мне могли понадобиться те же самые внутренние балки и броневые плиты с такого корабля. Начнем с того, что все это достаточно дорого стоит. Даже если как металлолом, эти металлы стоили где-то раз в 5-6 дороже, чем металл с кораблей Содружества. Попутно, надо было также учитывать и тот факт, что я собирался модифицировать поврежденный носитель. А все-таки корабль был размером под 4 километра. Здоровенный такой параллелепипед с неровными углами сторон. Я намеревался его восстановить и усилить. Все-таки ценности на его борту для меня были значительные. Поэтому я предпочитал подстраховаться. А с самого этого корабля я снимал системы для перезаряжания ячеек москитов, переставляя их на мой корабль и модифицируя их, чтобы выстреливать буквально очередями в космическое пространство своих дронов, москитов. Если бы я вздумал устроить нечто подобное с теми же самыми москитами под управлением жителей Содружества, то ничем хорошим это бы не закончилось. Они бы просто в первом же вылете побили бы все москиты. Дело в том, что при таком старте очень важна синхронизация действий, то есть, когда катапульта при помощи пневматического пинка выбрасывает прочь корабль, и неважно истребитель это или штурмовик, важно чтобы в момент такого старта, когда корабль пересек зону броневых листов корабля, тут же включил двигатели и направился прочь. В том случае, если москиты будут стартовать под управлением разумных, то они могут задержать выполнение маневра, и в результате получить под задницу удар в виде стартующего вслед за ним москита. Но у таких корабликов под управлением тех же самых искусственных пилотов подобное не происходит. Так что уже только поэтому можно понять то, Какие именно сложности и проблемы могут возникнуть, если я надумаю таким образом запускать и обычных москитов в содружество? Тут уж ничего не поделаешь. И придется для каждого такого москита использовать отдельную ячейку для старта. А каждая такая ячейка ослабляет оборону борта. И все только по той причине, что закрыть их полноценным броневым листом не получится. Ведь они закрывают такие ячейки, отверстия в сплошной броне колпаками. Мало кто знает, что это означает. Так я объясню. По сути, это своеобразный броневой лист, выгнутый под определенным углом. Когда он закрывает ячейку, то накрывает ее как колпак. Иногда такие бронеколпаки состоят из двух броневых листов. Хотя они и достаточно крепкие, но по толщине уступают бортовой броне корабля.